от моей руки? Да, мой господин, ответила она, и снова я уловил в ее голосе язвительные нотки. Я уверена, фараон будет счастлив, что избавил нашу страну от самозванки и распутницы на троне своей собственной рукой и одним ударом разбил цепи, в которых задыхался Египет. Не говори так, Хармиана, ответил я. Ведь ты хорошо знаешь, как мне ненавистно убийство. Я совершу его лишь под давлением суровой необходимости и выполняя клятвы, которые принес. Но разве нельзя ее отравить? Или подкупить кого-нибудь из евнухов? Пусть он убьет ее. Мне отвратительна сама мысль об этом кровопролитии. Пусть Клеопатра совершила много страшных преступлений, но я безмерно удивляюсь, что ты без тени жалости готовишься предательски убить ту, которая так любит тебя. Что-то наш фараон уж слишком разжалобился. Он, видно, позабыл, какое важное настало время, забыл, что от этого удара кинжалом, который пресечет жизнь Клеопатры, зависит судьба страны и жизнь тысяч людей. Слушай меня, Гармахис. Убить ее должен ты. Ты и никто другой. Я бы сама вонзила кинжал, если бы у меня в руках была сила, но, увы, они слишком хрупки. Отравить ее нельзя, ибо все, что она ест и пьет, тщательно проверяют и пробуют три доверенных человека, а они неподкупны. На евнухов, охраняющих ее, мы тоже не можем положиться. Правда, двое из них на нашей стороне, но третий свято верен Клеопатре. Придется его потом убить. Да и стоит ли жалеть какого-то ничтожного евнуха, когда кровь сейчас польется рекой? Так что остаешься ты. Завтра вечером, за 3 часа до полуночи, ты пойдешь читать звезды, чтобы сделать последнее предсказание, касающееся военных действий. Потом ты спустишься, возьмешь печать царицы и, как мы договорились, вместе со мной пойдешь в ее покои. Знай, завтра на рассвете из Александрии отплывает судно, которое повезет планы действий легионам Клеопатры. Ты останешься наедине с Клеопатрой, ибо она желает, чтобы ни единая душа не знала, какой она отдаст приказ, и прочтешь ей звездный гороскоп. Когда она склонится над папирусом, ты вонзишь ей кинжал в спину и убьешь, и да не дрогнут твои руки и воля. Убив ее, поверь, это будет очень легко, ты возьмешь печать и выйдешь к евнуху, ибо двоих других там не будет. Если он вдруг что-то заподозрит, это, конечно, исключено, ведь он не смеет входить во внутренние покои царицы, а крики умирающей до него не долетят через столько комнат. Но в крайнем случае ты убьешь его. В следующем зале я встречу тебя, и мы вместе пойдем к Павлу. А я уж позабочусь, чтобы он был трезв и не отступил от своего слова. Я знаю, как этого добиться. Он и его стражи отомкнут ворота, а ждущие поблизости Сепа и 500 лучших воинов ворвутся во дворец и зарубят спящих легионеров. Поверь, все это так легко и просто, поэтому успокойся и не позволяй недостойному страху вползти в свое сердце, ведь ты не женщина. Что значит для тебя удар кинжалом? Ровным счетом ничего, а от него зависит судьба Египта и всего мира. Тише, прервал ее я. Что это? Мне послышался какой-то шум. Хармиана бросилась к двери и, глядя вниз на длинную темную лестницу, стала прислушиваться. Через минуту она подбежала ко мне и, прижав палец к губам, торопливо зашептала: «Это царица. Царица поднимается по лестнице одна». Я слышала, как она отпустила Ираду. «Нельзя, чтобы она застала меня здесь в такой час». Она удивится и может заподозрить неладное. Что ей здесь надо? Куда мне спрятаться? Я оглядел комнату. В дальнем конце висел тяжелый занавес, который закрывал нишу.